Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья, любовь Господу нашего Иисуса Христа, мир вам. Христос воскрес, и весь мир провозглашает воистину воскрес. И особенно это провозглашают верующие в Иисуса Христа, потому что они действительно провозглашают, что Он воскрес. Он воскрес в их жизни, Он воскрес в их отношениях с Господом. Да, Он воскрес. Но давайте сегодня мы обратимся к Евангелию от Марка. Начало служения Иисуса Христа. Евангелие от Марка, 1 глава, 2 стиха, 14 и 15. Евангелие от Марка, 1 глава, 14, 15 стих. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Мы видим, что после того, как предан был Иоанн, когда его заключили, пришел Иисус в Галилею, в свою страну, там, где он жил. И он начал проповедовать, провозглашать, говорить. И что он начал говорить? Посмотрите, Евангелие Царства Божия. Евангелие – радостная весть. Царство Божие. Он начал проповедовать, что приблизилось к вам. Да, мы дальше будем читать. Он начал проповедовать Евангелие, радостную весть, Царство Божие. Что приблизилось, да, пришло Евангелие. Пришло спасение. Пришло новое, новый завет с Богом Отцом. Евангелие, радостная весть. То, чего до этого не было, он начал проповедовать новое Царство Божие. То, что оно пришло. Да? И дальше мы видим, говоря, что исполнилось время. То есть пришло время, наступило это время, исполнилось. И приблизилось Царство Божие. Приблизилось. Оно рядом. Что для этого нужно, чтобы войти в него? Он говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Чтобы войти в Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь – это метаноя. То есть развернуться на 180 градусов. Я шел в одну сторону, покаяться – это значит идти в другую сторону. Развернуться – идти в другую сторону. Я жил этой жизнью, покаялся, я развернулся и живу теперь жизнью Евангелием. Радостная весть. Я живу теперь в новом государстве, в Царстве Божьем. Я жил до этого в государстве этого мира. И государство этого мира – это зло, грех, разделение с Богом – это государство сатаны. Но Евангелие, покайся и веруйте в Евангелие – это живите новым государством. И мы все знаем, что невозможно быть в двух государствах. Или невозможно иметь два гражданства, как имеют на земле, к сожалению, люди. Ну, к сожалению, или где-то, может быть, к лучшему. Ну, для людей лучше. Да, я знаю, что некоторые живут в Америке, у них есть гражданство еще и российское. Они там живут, получают дотации, здесь еще пенсию получают. Ну, у них так все устроено, все у них хорошо. Ну, наверное, может быть, это возможно, да, и позволительно. Я не буду об этом говорить. Но в духовном мире этот человек будет мучиться. Когда Христос говорил о богатстве этого мира, и что нужно оставить тот мир и жить, невозможно служить двум господам, он говорил, Евангелие от Луки. Никакой слуга, 16 глава, 13 стих, не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Бог, Христос четко и ясно говорит, невозможно. Будет где-то хромать что-то. Будете что-то, постоянно будет хромать. И вот, дорогие друзья, покаявшись, живем ли мы Евангелием? Живем ли мы сегодня Царстве Божием? Или мы еще туда ногой заступаем, там что-то рукой шарим, забираем? Простите за эти выражения, но это очень действительно реально очень важно нам осознать. Живем ли мы в Царстве Божием Евангелием? Евангелие – это радостная весть. Вот это вот Евангелие, вот то, что мы читаем, живем ли мы им? Или мы еще собираем и оттуда немножко? Тот мир, он мир зла, от которого мы вышли, мы все знаем, какой это мир. Там не глаз за глаз. Если мне в глаз, я готов убить. Человек, вернее, готов убить. Его чуть обили, он истереть готов. Наступает друг на друга. Ничем не ценят. Ради денег готовы съесть друг друга. Подсиживают на работах, чтобы иметь какой-то успех. Чтобы какого-то достичь положения. Люди идут на все ради этого. И это царство не Христа. Это царство не Божие. Мы все это четко и ясно понимаем. И мы не можем жить и там, и там. Невозможно, вернее. Дорогие друзья, покайтесь, Христос говорит, и веруйте в Евангелие. Живите теперь новым государством. В новом государстве и новыми его установленными учением. Живите им. Покайтесь. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И то Евангелие, которое мы читаем, то Евангелие благодати, оно нам дает несравненно больше, чем в этом мире. Поэтому Христос приводил эти притчи в Евангелии от Матфея в 13 главе. Мы читаем, что купец искал драгоценные жемчужины. И когда нашел драгоценную, все остальное померкло. Это драгоценная жемчужина сам Иисус Христос. И он предлагает войти в царство, где нету вот этого беспокойства. Где мир Божий, он превышает ум человеческий. И мы не знаем, как это происходит, но Бог дает мир тогда, когда вокруг все рушится. Тогда, когда вокруг кругом страхи, именно Бог дает этот мир. И когда мы его теряем только потому, что мы где-то еще полагаемся на вот эти земные здесь вещи, на царство не от Бога которое. Простите, но это реальность. Это действительно так. Когда мы теряем мир, мы вышли из Царства Божия. Радостная весть. Если я живу в Царстве Божьем, у меня радость на сердце. Радость от Господа, в Господе. Если у меня нет радости, ну что-то происходит. Что-то не так. Нужно вернуться к тому, что Христос говорит, покайся. Веруй в Евангелие. Живи им. Живи сегодня Евангелием. Не завтра, не послезавтра, сегодня живи новым государством Христа, Царствием Божиим. Всякий призывающий имя Господня спасется. спасется именно сегодня. Спасется именно сейчас, когда ты призываешь его, приходит это спасение. Дорогие друзья, это очень важно. Жить Евангелием. Мы не можем жить двумя стандартами. Да просто невозможно. Поэтому сегодня, если мы находим, что у нас нету, или мы, может быть, четко осознаем, что мы не живем так, дорогие друзья, все, что нужно, прибегнуть к радостной вести. А радостная весть говорит: покайся и живи теперь новым государством. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Давайте помолимся. Любящий Господь, мы сердечно благодарим Тебя, что Ты уже совершил спасение. Мы сегодня читаем, что оно уже совершено, и Ты сегодня говоришь: покайся и веруй в Евангелие. Живи в Царстве Божьем. Благодарю Тебя, Господи. Боже, и мы так немощны, я не хочу нисколько оправдываться и где-то быть циничным. Я просто прошу, помилуй нас, Господи, прости нас. Прости, где мы еще живем двумя стандартами, пытаемся жить, это невозможно, но мы пытаемся как-то уместить это в своей жизни. Прости. От этого у нас уныние, от этого у нас страхи, от этого у нас разочарование. Господи, прошу Тебя, дай нам силы принять решение и жить Евангелием. Невозможно служить двум господам. Благодарим Тебя, что Ты открыл нам и показываешь сейчас через это слово. Иисус, дай силу принимать решение. И будь в этом прославлен. Принимаю, Господи, решение, благослови моих братьев и сестер, жить Евангелием. Во имя Иисуса Христа. Аминь.